Клад соловья-разбойника. Часть первая. Бог Солнце, медленно скатившись с вершины своей дневной славы, тихо угасал у самого края небесного свода. А духи тьмы и ночи уже неостановимо ползли с противоположного края неба, и черные лохмотья их одежд заволакивали отвоеванное у врага пространство. Угасающий бог в последний раз оглядел свои владения, весь этот огромный земной мир, населенный добрыми травами и птицами, разумными ветрами и водами, мудрыми зверями и деревьями. Этот мир скорбел, но скорбь засыпающей природы не трогала обессиленного бога. Мука его была вызвана людьми. Люди, эти неразумные создания, жгли леса и истребляли зверей и птиц. Они разбрелись по всей стране, раскидав свои бревенчатые гнезда по берегам журчащих рек и сонных озер. Обуянные темными духами, эти жадные существа разрывали свою страну на клочья мелких княжеств. Стремясь к славе и богатству, убивали себе подобных, орошая землю горячей кровью и застилая небо черным дымом полыхающих градов и весей. Щедро обласканный солнцем мир трав, деревьев и зверей был не в силах наблюдать гибель своего светлоокого любимца. Словно стараясь купить всеобщую любовь, ревнивые духи ночи выкатили в темное небо окруженную звездами луну, но ее ущербная золотая монета была жалким подобием погибшего исполина. От звезд веяло холодом, и дети солнца погружались в сон, согреваемые надеждой на новую встречу с небесным покровителем. Люди не только надеялись, они знали, что великий их отец не умрет окончательно, что в крохотном океане на острове Буяни есть чудесная страна вечного лета, где живет в светлом тереме солнце со своим родом, куда удаляется оно на ночь и где хранит свою животворную силу зимою, когда наступает царство холода. Да, он явится снова, этот сияющий младенец, и, едва родившись, будет столь могучим, что еще в колыбели удержит победу над чудовищами ночи, разгонит мрак, высушит слезы на ресницах трав, подарит тепло и свет всем любящим его. Взобравшись в колесницу, запряженную косматыми огненными скакунами, он помчится по небесному своду и снова увидит прекрасный земной мир. Он увидит спрятанные в горах по Енисею таинственные чудские копи, где несчастные невольники в поте лица своего добывают серебряную руду и выплавляют из нее тяжелые белые слитки. Он увидит затерянные в югорской тайге стойбища паулы, остяков и вагуличей, где ловкие охотники бьют зверя и добывают рыбу. Он увидит поселение биаров-пермян, колдуны которых зорко стерегут от нового разграбления богатое жилище своего главного бога Йомалы. Он увидит кары городища, трудолюбивых вотов и воинственных чермишей, которые платят дань великой Булгарии. Он увидит шумные булгарские рынки, где можно купить все, чего просит душа: дорогую ткань, звонкую посуду, резвого коня, прекрасную рабыню. Он увидит истерзанный половецкими набегами и русскими сварами хиреющий Киев, еще недавно бывший стольным градом, матерью городов русских. Он увидит цветущий Владимир, собирающий вокруг себя обильные природными богатствами земли Срединной Руси. Он увидит тароватый вольный Новгород, господствующий над огромными пространствами севера от Варяжского моря до Рифейских гор. Ярослав Владимирович. Новгородский князь Ярослав Владимирович давно маялся бессонницей. В глухой полночный час будто кто-то толкал его в бок. Вздрогнув, он просыпался и подолгу ворочился. Застарелая тоска холодными липкими губами сосала душу его, противно покусывала ее стершимися от времени зубами. От этой неизбывной внутренней возни сами собой выползали откуда-то нехорошие мысли, вытягивали за собой глухую злобу и зависть. В такие мгновения даже само имя его, Ярослав Владимирович, казалось князю насмешкой несправедливой и злой судьбы. Ярослав — сын великого киевского князя Владимира Святославича, княжил в Новгороде полтора века назад. Богатый его терем стоял в центре города на торговой площади, а на другом берегу Волхова, в Детинце, по замыслу князя Ярослава, был выстроен величественный собор Святой Софии. С той поры пошло: где София, там и Новгород. Князь Ярослав был полноправным хозяином города и всей земли новгородской. Причем власть эта держалась не только силой оружия. Если верить молве, жители Новгорода любили своего князя. И когда в семье его, среди братьев по отцу, случилось горе великое, когда разнеслось по Руси, что окаянный святополк убил Бориса и Глеба, новгородцы сказали: «Не печалься, княже, мы постоим за тебя». Постояли, добыли любимцу своему киевский престол, а он в благодарность за это даровал господину великому Новгороду великие же вольности и послабления. Но с того ли все началось? Не он ли, премудрый княже, начал пилить сук под князьями новгородскими? Ах, время, время! Что теперь осталось от былого величия? Одно название, что князь, да вот еще имя — Ярослав Владимирович. Приехав 2 года назад в Новгород, он задумал построить храм. Понимал, конечно, что не затмить ему славы Святой Софии, но все же хотелось строением этим снискать уважение и любовь новгородцев, доказать роденье свое великому городу, оставить память о себе благодарным потомкам. Куда там? Смешно сказать, но вятшие мужи новгородские ему, князю, не то что в Детинце, даже на торговой стороне строиться не позволили. Ищи, дескать, княже, место в предградии. Это ли не обида? Мало того, так и жить ему было велено за городом, на Пирыни. Так самовластный хозяин поселяет наемного работника на задворках усадьбы своей в курной избушке рядом с хлевами и амбарами. Ах, жизнь, жизнь, ты не река, текущая в одну сторону, ты больше похожа на море, в коем струи бурно кипящие мчатся без устава и порядка, извиваясь и заворачиваясь по воле ветра и глубинного колыхания. И тут уж как повезет тебе, человече. Коли подхватит струя негодная, того и жди, что выбросит тебя на скудный берег, и будешь прозябать в нехватках и унынии. А если попадешь в удачную струю, и вот она, земля благословенная, теплая, обильная, веселая. «Ах, Всеволод, великий князь, свояк разлюбезный, сам, небось, жируешь во Владимире, тешишь гордыню свою неукоротной властью над землей низовской, над людишками ее, которые душой и телом зависят от воли твоей. По что выдернул меня из тихого Суздаля, княжьей воле покорного? По что вверг в сие гнездо осиное, где всякий купчишка, мошну свою торгом неправедным набивший, разбоем ее приумноживший, норовит управлять страной новгородской? На что им новый храм? На что им слава Отечества? Они и в старые храмы не хаживают. А если и заглянут, так одной рукой чело осеняют, а другой порочат святые стены надписями непотребными. Хотел ты, Всеволод, с моею помощью утвердить власть свою над господином великим Новгородом. Небось, тешишь себя мыслью, что так оно и вышло? Да только не по-твоему течет жизнь в этой окаянной стране. Задвинув князя на задворки, не имея твердой власти свыше, грызутся за эту власть вятшие мужи новгородские, рвут друг у друга землю и богатство, не останавливаясь ни перед чем. По наущению Всеволода он, князь новгородский, должен укорачивать нынешнего посадника Михалка Степановича, род которого издавна дружен с киевскими да со смоленскими Ростиславичами, старинными врагами Всеволода. Он, князь новгородский, обязан тайными кознями своими столкнуть с посадничьего места человека, благодаря которому пока и удерживается Новгород от гибельной смуты. А смута новгородская страшнее всякой иной русской смуты. По наущению Всеволода, он, князь новгородский, должен поддерживать род Мирошки Нездинича, давно уже дружного с владимирскими да ростовскими боярами. Он, князь новгородский, обязан норовить Мирошке Биричу, этому горлопану и разбойнику, от которого стонет и плачет черный люд новгородский. Сыновья же Мирошкины Борис и Дмитр почище отца будут. Сколько раз приходили люди черные, подневольные, низко кланялись, слезно плакались. «Спаси, княже, от неправды боярской, ослабони от псов Мирошкиных, установи порядок твердый, о коем молва идет средь старых людей». «Вот и думай, князь новгородский, как тебе дальше жить? Кому прислониться? На кого опереться? Поддерживать тебе нынешнего посадника? Вызвать немилость великого князя Всеволода? Мирошке норовить? Раздувать костер смуты новгородской? Какой уж тут храм, свою бы шкуру уберечь!» Ах, думы, ползут они черными змеями, свиваются в клубок, шипят и брызжут ядом, а ночь все не кончается, и кажется, что никогда уже не выглянет солнце, не осветит озябшую душу, не обогреет скорбное сердце.